Агентство секс по телефону слушает. Алло, здравствуйте, это секс по телефону? Соединяю. О мой солнышко, я голубоглазая шатенка. А я Петя. Здравствуй, мой милый зайчик Петя. Ты уже устал мастурбировать ночью в ожидании, когда же твоя пушистая кошечка покажет тебе, анонюге шаловливому, свои наливные, пышные грудки и пушистую, мохнатую дырочку. Да! О, покажите мне, тетенька, свои сиси, пока родители не пришли. Я надеюсь, ты не забыл подмыться и почистить зубки, маленький проказник. Если ты уже готов, мы с тобой сейчас поиграем. Видишь на моей груди маленькое сердечко, под которым с любовью написано «Бля буду, не забуду». Это для тебя, мой котик. Я ничего не вижу. Я хочу сиськи. Будут. Будут тебе сиськи, проказник. А что ты там от меня прячешь за щекой? Ой, мой шалунишка. Неужели опять автоминьетчик сахарные губки? Выплюни ту каку. Она тебе больше не пригодится. Потому что у тебя есть я, а у я есть ты. Почувствуй, какая у меня влажная, мокрая, сладенькая писечка. О, какая вы добрая. А если в нее сунуть карамельку и провернуть там три раза, то она станет еще слаще. Вот так. Ох, как приятно, давай, давай. Ох, не останавливайся. Мне никогда так не было хорошо, как с тобой. А почему ты сопишь такой синий? Скорее вытащи голову из-под моих грудей, а то задохнешься. Я больше так не буду. Ты живой, мой пупсик. Тогда давай продолжим. Я хочу еще, еще. Тебе нравится? Тетя, не останавливайся. У меня уже писька плюнула. Снова я больше снова. Не могу. Давай, попрыгай на матрасе. Давай, выйди меня поглубже. Я не могу. Ох, детям, еще. Детям еще. Нельзя много. Тебе нравится? Нельзя. Так сразу нельзя много. Так тебе еще нет 18? А ну немедленно положи трубку. Нет, тетенька, нет. Мне уже 18. Да? А я думала, ты дебил переросток. У тебя просто такой романтический голос. Ну ладно, прости меня. Давай продолжим. А у меня есть еще один подарочек для твоего неугомонного зайчика. Расслабься. Сейчас я медленно, нежно, своими пышными губками сделаю тебе такое, отчего весь твой жалкий редкий пушок под носом, называемый юношескими усиками, станет дыбом, а твои прыщики навсегда исчезнут. Ну что, ты готов, мой котик? Да, тетенька, я уже опять готов. О, поехали. Ох, чувствуешь, как по телу бегут мурашки. Это тебе не писю анонировать в туалете. Чего ты дрожишь? Не бойся, я его не откушу. Хорошо. О, какой он вкусненький и сладенький. О, а теперь, мой сладкий, твой зайчик подарит тебе еще один сюрприз. Ты догадался, в чем это я? Нет, я не догадался. Но вы мне... Не ставьте двойку за это. Твой кисик хочет, чтобы ты ее трахнул в чудную пышную попочку. Давай же, давай, не бойся. Мне хорошо. Да, вот так. О, как приятно. О, твои сопения уже теряются в телефонной трубке. Очевидно, ты ее уже окончательно забрызгал своей тепленькой спермой. На сегодня, я думаю, достаточно, мой милый. Ты превзошел сам себя, юный засранец. Тебе просто необходимо записать телефончик горничной на дом, которая придет и отмоет остатки твоей любви, стекающие белыми каплями с твоего телефонного аппарата. А теперь иди, делай уроки, маленький анонюга. Я никогда не кончала так, как с тобой. Но главное, ты ты не забудь вовремя оплатить наши секс-услуги по телефону. Но еще главнее, чтобы ты хорошо учился, был прилежным пионером, переводил бабушек через дорогу. А если родители тебе дадут денежку на мороженое, то ты обязательно позвони мне. Чао!